задыхаясь от быстрого бега, спросил Маримуха. «А я знаю. Кому ж ты кричал «стой»?» «Бандитам», — ответил я твердо. Никаким бандитам я, конечно, не кричал. Просто мне было страшно ни с того ни с сего спустить курок. Чтобы заглушить страх, я и крикнул самому себе «стой». Но кто же был там? Кто кричал «Прензе»? Кто палил в нас? Только сейчас на пыльной проселочной дороге, в нескольких шагах от ворот совпадшколы, где было столько вооруженных людей, мне вдруг сделалось очень страшно. И я пожалел, что мы переехали сюда, на окраину города, с нашего тихого заречья, где никогда со мной такого не приключалось. «Петька, зачем тебе домой идти?» — сказал я Маримухе очень спокойно. «Пойдем лучше ко мне. Переночуешь на печке, а завтра рано в сад залезем. Я тебе крыжовнику дам». «Нет, спасибо», — решительно отозвался Маримуха. «Я тебе говорил, что у вас здесь нечисто. Нехай сатана у вас ночует, а я не буду. До свидания». И сразу же побежал вниз по Житомирской на заречье. Его белая рубашка быстро исчезла в темноте. Утром чуть свет, когда еще отец и тетка крепко спали в соседних комнатах, я поднялся и пошел в сад. Роса блестела всюду, и на листьях слив, и на кругленьких темно-красных листочках барбариса, и на больших лопухах. Я шел вниз к забору и даже удивлялся, чего мы так перепугались вчера. А может, просто это какой-нибудь курсант выстрелил? Кто его знает? Не верилось, что все случилось именно здесь, вот в этом саду. Мне казалось даже, что выстрелы, наш побег из сада, все это приснилось мне прошлой ночью, душной и тяжелой, от того, что я спал при закрытом окне. Но чем ближе я подходил к оврагу, тем медленнее становились мои шаги. А вдруг в кустах лежит человек, убитый пулей из моего револьвера? К кустам, которые росли под самым забором, я подходил уже совсем медленно. Сперва несколько раз прошел мимо. Кусты стояли тихие, на одном из них звонко пела коноплянка. Трава под кустами была примята. Наконец я решился и осторожно раздвинул кусты. Жалобно пискнув и ныряя под ветвями, коноплянка улетела прочь из сада. В кустах никого не было. Я уже хотел идти дальше, как вдруг заметил в траве около пенька погнутую алюминиевую миску. Рядом валялась алюминиевая ложка. В миске, покрытая слоем жира, застыла недоеденная кем-то ячменная каша. Такой кашей часто кормили на ужин курсантов. Эту кашу, наверное, ели вчера люди, стрелявшие в нас. Кто они? Зачем понадобилось им ужинать здесь, в саду под кустами? А может, это был курсантский патруль? Но почему тогда они оставили миску? Я хотел поискать еще в траве стреляных гильз, но мне стало не по себе в этом тихом, влажном от утренней росы саду. Если бы тут рядом был Петька, другое дело. Но Маримуха был далеко. Он, должно быть, еще крепко спал в своем флигеле на заречье. Спали и курсанты в белом здании совпартшколы. Мне сразу захотелось домой, туда, к себе на кухню. Подобрав миску, я пошел к высокому и красивому дереву. Это был старый березк. В него я вчера стрелял и опознал сейчас это дерево по кривой, протянутой к забору высохшей ветви. Вот здесь мы стояли вчера с Петькой, отсюда я крикнул «стой!». В одном месте на коре береста краснела свежая коричневая царапина. Здорово! Я, целясь навскидку, попал в дерево. Из ствола торчал хвостик колючий, расщепленный от близкого выстрела мельхиоровой пульки. Куда же деть посуду? Бросить миску просто так в траву я пожалел. В стороне над боковой дорожкой рос высокий, с гладкой, светло-серой корой грецкий орех. В его расщелине, на высоте моей груди, черняло большое дупло. Я затолкал в него миску, и она, пройдя косяком всю щель, упала вниз на самое дно дупла. Еще раз оглядев старый берест и пульку, торчащую из коры, я решил обязательно привезти сюда Маримуху, пусть поглядит, какой я меткий стрелок. Позабыв совсем о ночных страхах,